Палку пострадавший он протянуть не мог, потому что бросил их невдалеке. Петров отстегнул лыжи, сделал два шага и потянулся к Зине. Когда они почти соприкоснулись пальцами, она быстро отдернула руки, подтянула ноги и откатилась в сторону. Петров потерял равновесие и свалился вниз. «Боже мой!» — сказала Зина уже другим тоном. «Какой-то падший мужчина тут валяется!» «Ну, погоди!» — пригрозил Петров, поднимаясь на ноги. «Сейчас ты у меня получишь!» Зина взвизгнула и пустилась на утек. Снегу во враге было по колено. И как высоко не задирала она ноги, Петров настиг ее в несколько шагов. Он подхватил беглянку на руки, закружил на месте и швырнул в снег. Зина с хрустом пробила ледяную корочку, приземлилась и замерла, широко раскинув руки. «А вдруг там пенек?» — испугался Петров. Он подошел к Зине и присел на корточки. «Ты жива?» Зина не отвечала. Она смотрела вверх. Петров взял ее за кончик носа и поводил из стороны в сторону. «Небо!» — сказала Зина. «Какое красивое небо! И облака! В городе не бывает такого неба, только переменная облачность». Петров смотрел не на небо, он смотрел на Зину. Едва сдержал себя, так хотелось ее поцеловать. «Мужчину падшего я тебе сейчас покажу!» Не то простонал, не то промычал Петров. Он сложил Зине руки на груди, перевернул ее и подтолкнул с горки. Зина рулоном скатилась вниз. Быстро вскочила на ноги, погрозила Петрову кулаком и показала язык. Она хотела подняться на горку с чинным и независимым лицом, но на середине подъема поскользнулась и остальную часть пути проделала на четвереньках. Она уже забралась на край оврага, когда Петров остановил ее, перевернул на спину и снова спустил с горки. Зина несколько раз на четвереньках совершала восхождение, но как только подползала к вершине, рядом оказывался Петров, брал ее за ворот куртки, переворачивал и толкал вниз. Зина шумно возмущалась и весело хохотала. За несколько скольжений она прокатала плотную дорожку. Петров требовал, чтобы Зина извинилась за обидную характеристику. Его не устраивали компромиссы полупадший, почти не падший, наполовину падший, падший много лет назад, и она снова и снова ехала вниз. «Ну, хорошо!» Зина стояла, скрестив руки, и смотрела на Петрова снизу вверх. «Может быть, ты еще не падший мужчина, но я уже совершенно мокрая женщина. Теперь я заработаю воспаление легких». Она подняла глаза к небу. «Болеть приду на твою площадь, так привычней, в твоей квартире и помру». «Дудки», — сказал Петров, — «мне хватило одной твоей болезни. Держи руку». Когда Петров почти вытащил Зину наверх, она выдернула у него руки, плюхнулась на снег и дернула его за ноги, и Петров полетел во враг через ее голову. Он на животе проделал тот спуск, который раскатала Зина спиной и ягодицами. Еще не встав на ноги, она оглянулась. «Павлик, как называется упражнение, которое ты выполняешь?» «Я занималась гимнастикой, но такого не припомню. Скольжение пузом по наклонной?» После этого заявления она быстро пристегнула лыжи и побежала вперед. Петров догнал ее, погрозил пальцем, обошел и стал прокладывать лыжню. Дома. На вопрос Потаповых, как покатались, Зина ответила, что не помнит, когда последний раз было так хорошо. Петров заставил Зину переодеться. У нее не было запасной одежды. Выдали спортивный костюм Людмилы, в котором гостья чуть не утонула. «Ой, какая же я толстая!» — вздохнула Людмила, глядя на Зину. «Ничего подобного!» — возразил Петров. «Зина тощая, а ты женщина в полном расцвете. Я вот думаю, что ты нашла в этом шклявом субъекте, а?» «Ты думай в другую сторону», — ответил за жену Потапыч. «И вообще занимайся более привычными для тебя вещами», — думает он. «Ты бы еще балетом занялся».